Предлагаем вашему вниманию инсценированный рассказ Николая Алексеевича Некрасова «Жизнь Александры Ивановны». Печалились на свою судьбу, как бы ни бронили вас строгие матушки, а от судьбы подчас не уйти. Ах, как вы доверчивы и как вы неопытны. Жалься, жалься, дорогая, перестань. Это не судьба такая, не злой рок. Это все ваша доверчивость и неопытность. А ведь еще сам Александр Сергеевич Пушкин предупреждал вас, к беде неопытность ведет. Да разве вы послушаете? Да. Не всякий вас, как я, поймет и пожалеет. Вот хочу я вам рассказать одну историю, которую я назвал просто «Жизнь Александры Ивановны» или «Достоверная история прошлых лет». А случилась эта история лет эдак полтораста назад, когда не то чтобы ваших бабушек, но и прабабушек на свете не было. Вообразите себе прекрасный летний вечер, какие нечасто бывают в Петербурге, и тем приятнее пройтись в такой вечер. Еще стоят на месте старинные дома, которые чего только не видели на своем веку, и все помнят. Сверните-ка вы с шумного Невского в Морскую улицу, теперь на Исаакиевскую площадь, и чего только не бывает в такие петербургские вечера, теперь прямо в середину прошлого века. О, что-то интересное, поспешим-ка и мы. Так, быстренько через Исаакиевскую, налево на Английскую набережную, теперь несколько метров, виноват, сажен от угла. Ага, вот где народ собрался. А сколько экипажей? Куда это они съехались? Да вон к тому дому. Видите, где жандарм людей теснит, чтобы не мешали. Швейцару-то одному не справиться. А швейцар-то какой важный. Головой, прямо генерал. Простите, а что здесь происходит? Да ну вас! Ой, смотрите-ка, смотрите-ка! Какая богатая каретка катера. Кучер-то прямо на парад разодетый. И лакей на запятках. Видать, важная птица прибыла. Ой, смотрите, сударь, смотрите, какая прекрасная дама и котик. А ножка, ножка, сударь. Да, действительно, дама хороша. Интересная бледность, глаза голубые. И никакая не дама, а девица. Видите, чепчика на ней нету? К швейцару подошла. Вот сейчас исчезнет, исчезнет, как прекрасное видение. Здравствуй, голубчик. Доложи обо мне. Сегодня нельзя-с. Что? Александра Ивановна, никак нельзя-с. Что такое? Почему нельзя? Да так-с, нельзя. Послушай. Отсохни правая рука. Нельзя. У барина гости. Да мне дела нет до его гостей. Я не пойду к ним. Мне нужно видеть только его. Ну, нельзя-с. Провались я сквозь землю, нельзя. Да что же все это значит? Прежде никогда такого не было. Послушай, любезный, разве барин отдавал тебе особое приказание? Не можем сказать, сударыня. На, держи. Премногос благодарен. Говори, что здесь происходит? Свадьба. Свадьба? Чья свадьба? Да говори же скорее. Свадьба его высокоблагородия Ареста Андреевича Сабельского. Не может быть. Господи, да что это с вами? Ой, ничего, сударыня, ничего. Да вы сейчас в обморок упадете. Эй, ты! Чего? Помоги барыне. В карету. В карету ее. Давай. Видать, завистливо больно. Чужое счастье ей, как бельмо на глазу. А еще у самой карета такая знатная. Трогай! Ну, куда теперь прикажете, барыня? Домой. Последуем и мы за бедной Александрой Ивановной. Домик небольшой, деревянный, но отделан прекрасно. Что? Что с вами, Александра Ивановна? Да не рыдайте вы, матушка, ну скажите, ну в чем дело? Или вы хотите опять захворать? Избави, Господи, вы ведь и так еще не совсем здоровы. Вот только было Господь дал облегчение, теперь опять напасть. Ну, да скажите же, ну, матушка, ну что за беда такая приключилась-то? Ну, ведь я хоть и не мать вам родная, а все-таки, ну, не чужой же человек. Он покинул меня, он женится. Что такое, матушка? Кто? Кто женится? Он... Арест. Арест Андреевич женится? Неужели? Да. Так, вот. Я всегда говорила, что тем кончится. Я всегда так думала. По одежке протягивай ножки. Пословица недаром сказана. Куда? Куда нам за господами-то тягаться? Анна Тарасьевна... Не мучьте вы меня, ради бога. Чего не мучить, матушка? Уймитесь-ка вы лучше плакать-то. Да, да нечего даром-то сидеть. Прошла коту масленица. Да, надо будет за работу приниматься. Уж теперь не на кого надеяться. Вот кабы вы не затевали ничего, дожили бы, как Бог-то велел, так бы и ничего бы не было. А то захотелось, видишь, барыней жить. Меня, мачеху свою родную, чуть не ключницей сделала. Перестаньте же, побойтесь Бога. Я и так не знаю, доживу ли до завтра. Ничего, сударушка, доживешь. Не на мои ли слова вышло, что этакий сорванец только повертится? Да и поминай, как звали. Так нет, он, видишь, там мне женится. Он, видишь, такой честный. Вот и женился. О, вот и дожили мы до радостного праздничка. Не баловаться бы, не пускать бы в дом озорника-то, не вешаться бы ему на шею-то. Но я ведь женщина. Я любила его. Неужели я недостойна хоть капли сострадания? Хороша любовь. Вот посмотрим, как будем жить. Придется скоро ходить по миру. Где нам работать? Мы, видишь, привыкли ко всему готовому. Любим ездить в карете, да ходить под ручку с милым дружком. Ой-ой-ой, батюшки святые, никак горячка началась. Ой, за доктором скорее, ой, скорее, помрет ведь не ровен. Долго пришлось ездить доктору в домик на Грязной. А я, сочувствуя Александре Ивановне, узнал все о бедной девушке. Матери своей она никогда не видела. Ей сказали, что она умерла во время родов. Отец ее был управителем у графини, и графиня за честность дала ему вольную. А девочку-сиротку полюбила, взяла в свой дом, ласкала ее и воспитывала как родную дочь. Научилась Александра Ивановна жить, чувствовать и мыслить так, как не свойственно людям простого звания. А потом обычная история. Судьба ее переменилась. Графиня с мужем уехала за границу, отец женился на необразованной и грубой Анне Тарасьевне, а та сделала из падчерицы едва ли не свою служанку. С покорностью и без ропота приняла Александра Ивановна свое новое положение, но сердце ее страдало, а в красивой головке зрели туманные мечты о воле, о радостях жизни и о любви. Часто ловила она на себе странные взгляды отца, и казалось ей, что хочет он открыть ей какую-то тайну, но так и не сказав ничего, он умер, а оставив ей с Анной Тарасьевной небольшие средства к существованию. Не стану рассказывать вам, как много претерпела она от злой мачехи, которая становилась все несноснее по мере того, как таял капиталец. Единственный способ поправить дела Анна Тарасьевна видела в том, чтобы выдать Александру Ивановну за человека состоятельного. И все подыскивала ей жениха. Душа Александры Ивановны изнемогала в муках. Она была на шаг от отчаяния. И тут молодая, неопытная, пылкая встретила она случайно Ареста Андреевича Сабельского, молодого, красивого и пресыщенного, бедная и безвестная, богатого и знатного. Могла ли она устоять против собственного сердца? А он? Есть на свете люди, их довольно много, на которых не действуют никакие слова, никакие страдания ближних, хотя бы они сами были их причиною, которых эгоизм до того силен, что они почитают весь свет созданным только для них. К таким людям принадлежал и Арест Андреевич Сабельский. Если добавить к тому, что Арест Андреевич был человек довольно пустой и ветреный, не способный ни к каким глубоким ощущениям, что он был до крайности избалован счастьем, то и сказать о нем больше будет решительно нечего. Когда Александра Ивановна начала поправляться, Анна Тарасьевна продала выгодно их хорошенький домик на Грязной и недорого сняла квартиру в одной из дальних линий Васильевского острова за Средним проспектом. Она не оставила своей мысли выдать падчерицу замуж, и когда та поправилась, в доме стал бывать почтенный человек, каретный мастер Карл Федорович. Лицо его было рябо и некрасиво, нос довольно большой, громко обвинял своего хозяина в близких сношениях с табаком. Зато богатый человек. Свой завод каретный имеет, а с лица не воду пить. Да. А что же бедная Александра Ивановна? Иногда она выходила гулять, и в один прекрасный или, напротив, ужасный день случилось то, что и должно было случиться. Александрина! Вы ли это? Арест! Нет, нет, не может быть! Куда же вы бежите, Александрина? Да постойте же, постойте! О, боже мой, помоги мне, я не должна его видеть. Александрина! Боже мой, вы здесь, в моем доме, и вы осмелились... Да, да, да, здесь, у ног ваших, прекрасная Александрина. Ради бога, удалитесь, нет. Оставьте меня. Все, между нами кончено. Но почему же, почему? И вы еще спрашиваете? Я право не вижу никакой причины. Александрина, я благословляю судьбу, которая позволила мне снова увидеть вас. Не поверите, сколько я страдал, когда вы исчезли. Вы страдали? Не сердитесь, Александрина. Да, черт возьми, да, да, да. В самом деле, я такой повеса. Женился, не сказав вам ни слова. Ах, замолчите. Не расстраивайте рану его сердца, которое едва только начали заживать. В самом деле? Так вы... Вы меня вспоминали 1,5 года. Это славно, черт возьми. Не шутите так.